«Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас. Возьмите иго мое на себя, ибо оно легко, и бремя мое благо, Господь». И мы приходим сейчас к Тебе, мы ищем Тебя, Господь, и мы благодарны Тебе, что Ты достучался до наших сердец, и мы спасены. Но так много в Украине еще тех людей, которые не знают Тебя, и мы молимся, Господь, просим Тебя, чтобы Ты касался людей, чтобы Ты просто через нас действовал, просто зажги этот огонь Духа Святого, силу Божию и желание делать то, для чего каждого из нас призвал, Господь. Мы любим Тебя, мы благодарим Тебя, Дух Святой, что Ты сейчас среди словословящих Тебя. Загляни в наши сердца. Все то, что не так, исправь, направь, обрежь, убери, Господь, или наоборот, врачуй, ложи свой лечебный божественный пластырь на те места, которые болят в сердце во имя Иисуса. Укрепи нас, Господь, укрепи свое могущество, укрепи надежду, укрепи своей просто мощью Божьей, укрепи каждого из нас. И дай нам исполнить то, что Ты хочешь сделать. Дай действительно быть отображением Твоей славы на этой земле, Господь, во имя Иисуса Христа. И прости нас, Господь, за всякий запинающий грех, за все то, что не славило Тебя в этом году через наши жизни. И просто умножь те сильные стороны, которые есть в нас, Господь. Мы все члены одного тела Христова, и каждого своя миссия, своя задача. Но Ты есть наша глава, Ты есть наш центр, Ты есть наш мозг, и Ты управляй своими руками, ногами, сердцем, мышцами, слабыми органами. Все Ты делай, Господь. Но только для одной цели, чтобы прославился Ты, и чтобы эта земля была наполнена Твоей славой во имя Иисуса. Иисус, Господь наш, мы с Тобою пройдем все шляхи земли. Ты мудрый пастырь, Ты наш спаситель, Ты нам прости усе грехи. Ты мудрый пастырь, Ты наш спаситель, слава Тобе. Пустыня Спасибо, Господи, за то, что милость Твоя, она обновляется к нам каждый день. Спасибо, Боже, что горы сдвинутся и холмы поколеблются, но милость Твоя, она никогда не отойдет от нас, Господи. Спасибо, Боже, за то, что тот, кто во Христе, тот новое творение. Спасибо за то, что кровь Твоя, она омывает от всякого греха, Господи. Спасибо, Боже, что никто, никто и никогда не сможет нас забрать из Твоей руки, Боже. свято, свято. Господь, Ты всемогущ. Мы благодарим за Твою святость, Господь. Мы стремимся к ней, Господь. Ты знаешь, как мы несовершенны, Господь, но как мы хотим быть такими же, как Ты, Боже, как мы хотим быть похожими на Тебя, Иисус. Спасибо за Твое присутствие здесь. Спасибо, что Ты среди нас, Господи. Спасибо, что Ты слышишь нас, Господь, и мы просим, Господь, чтобы Ты сейчас открыл наши сердца, Господь, наши духовные уши, чтобы мы могли услышать от Тебя, Господь, что Ты хочешь нам сказать, как Ты хочешь изменить нас, Господь. Пусть мы будем послушной глиной в Твоих руках, Господь. Смягчай наши сердца, Господь. Лепи из нас тех, кого Ты хочешь видеть, Господь. Мы славим Тебя, Господь. Пусть вся честь и слава достанутся только Тебе сегодня и всегда.